Послесловие. 17 октября по старому, 30 октября по новому стилю 1956 года мой муж внезапно скончался. Хотя за последние годы его здоровье начало сдавать, и мы должны были постоянно опасаться за его жизнь, в этот день ничего ровно не предвещало его кончины. Он только что оправился от гриппа, который очень его ослабил, но наш доктор, осматривавший его как раз накануне, нашел, что нет никакой ближайшей опасности, разве что произойдет какое-либо непредвиденное осложнение. К тому же, в это утро, вставая, Андрей мне сказал, что чувствует себя совсем хорошо. Между 12:30 и 1:30 он говорил с Вовой по одному делу, а потом, в ожидании завтрака, пошел к себе в кабинет напечатать одно письмо. Было ровно 15:45, когда Андрей стремительно вышел из кабинета и, направляясь в свою комнату через мою, бросил мне на ходу: «Кружится голова». Это были его последние слова. Он успел дойти до своей постели и лечь, и через 2 минуты его не стало. Я сразу же позвала Вову, находившегося у себя в верхнем этаже, и он застал его еще в живых. Словами не выразишь, что я пережила в этот момент. Убитая и потрясенная, я отказывалась верить, что не стала верного спутника моей жизни. Вместе с Вовой мы горько заплакали и, опустившись на колени, начали молиться. В мужском поколении дома Романовых мало кто прожил более 70 лет. Лишь генерал-фельдмаршал, великий князь Михаил Николаевич, брат Александра II, дожил до 77 лет. Благодаря заботам и постоянному уходу, я думаю, Андрей его пережил почти что на полгода. Он был горд и счастлив, что ему принадлежит рекорд долгоденствия. Господь ниспослал ему безболезненную кончину. У него была светлая душа и доброе сердце. В эти дни я убедилась, как все и русские, и французы, и иностранцы любили великого князя, и в моем горе это было для меня большим утешением. В течение 4 дней Андрей оставался дома. Сперва он лежал в своей комнате, на той самой постели, на которой он скончался, а затем его перенесли в гостиную. У его гроба бессменно несли караул офицеры и солдаты старой русской армии. Я все время сидела рядом. Весь день приходили поклониться его праху. 2 раза в день служились панихиды. Наш маленький дом еле вмещал молящихся. Стояли на лестнице и в саду. В день кончины из-за каких-то работ, производившихся на улице, у нас погасло электричество, и 48 часов дом освещался свечами. Было как-то особенно жутко и в то же время торжественно. Первую ночь я провела одна у тела Андрея. Оно еще не было забальзамировано, и он лежал как живой. Смерть еще не успела наложить своего отпечатка. Казалось, что он спит. Не слышно было лишь его мягкого, чарующего голоса. Его похоронили в форме лейб-гвардии конной артиллерии, в которой он прослужил всю жизнь и кое он командовал во время войны. Великий князь Владимир Кириллович и его супруга, великая княгиня Леонида Георгиевна, узнав о кончине Андрея, который их обожал, немедленно прибыли в Париж, и проявленные ими ко мне внимание, забота и любовь были мне столь ценны и дороги в эти тягостные дни. Из семьи, помимо них, присутствовали на похоронах великая княгиня Мария Павловна и княгиня Ирина Александровна, супруга князя Юсупова. Трогательное внимание мне было также оказано великими княгинями Ксенией и Ольгой Александровными, сестрами покойного государя, и сестрой Андрея Еленой Владимировной. Но в особенности до слез меня тронуло письмо Ольги Александровны. Никого из них теперь уже нет в живых. Отпевание состоялось 3 ноября в Александро-Невском соборе в Париже. Служил ныне покойный митрополит Владимир с почти что всем парижским русским духовенством. Во время похорон вся церковь, двор при ней и прилегающие улицы были полны народу. Быть может, было больше, чем в пасхальную ночь. По окончании богослужения гроб был перенесен в Нижнюю церковь, где простоял 2 месяца, а затем в склеп при соборе. В Впоследствии останки Андрея будут перевезены в нашу церковь в Контрексивиль, построенную в 1912 году великую княгиню Марии Павловной, матерью Андрея, где она и покоится вместе с великим князем Борисом Владимировичем. Перевезение я все откладываю. Приходить молиться у его гроба для меня огромное утешение. Ездить же часто в Контрексивиль для меня будет немыслимо. С кончиной Андрея кончилась сказка, какой была моя жизнь. Наш сын остался при мне. Я его обожаю, и в нем отныне весь смысл моей жизни. Для него, конечно, я всегда останусь матерью, но также самым большим и верным другом. Когда я вижу великого князя Владимира Кирилловича, являющегося живым символом нашей династии и наследником российских императоров, мне кажется, что передо мной находится император Александр III. До того он напоминает его своей осанкой и величественностью. И я вновь слышу слова, сказанные мне Александром III в день выпускного спектакля в театральном училище. «Будьте славою и украшением нашего балета». С благоговением воздавая дань благодарности императору Александру III, чьи одобрение и поощрение определили мою жизнь и карьеру, я заканчиваю свои воспоминания. Париж, июнь 1959 года.